Глава 16. Рано утром в воскресенье я проснулась как от толчка. Мне снился кошмар. Я в грубой средневековой деревне, и орущая толпа пускает в меня стрелы. Стрелы вонзаются в доску, к которой я привязана, со свистом пролетая у самого лица. Их острые концы находятся в опасной близости от моего тела, и они в любую секунду могут пригвоздить меня к доске. Я в ужасе вскрикиваю. Когда я прихожу в себя, то понимаю, что стрелы мне приснились, чего нельзя сказать о шуме. Приподнявшись на локте, я жду. Что-то ударяется в мое окно. Я выпутываюсь из одеяла, пересекаю комнату и открываю окно. Высунувшись наружу, я вижу на другой стороне улицы мужчину с пышной копной волос. Он прикрывает рукой лицо, словно смотрит прямо на солнце. «Черт возьми, да это же...» «Робин?» — зову я. Он смотрит на меня. Его лицо белеет в темноте. Женский голос. «Какого хрена ты тут делаешь? Хулиган, мешок с дерьмом!» «О нет, это Карен. Ее спальня прямо подо мной, и у нее, наверное, открыто окно». «Две Рапунцель по цене одной!» С усмешкой говорит Робин и, издав короткий крик, начинает танцевать. Вокруг летают мелкие предметы, которыми бомбардирует его Карен. «Что это, черт побери? О, перестаньте, что вы делаете?» «А, не нравится? Убирайся, пока я не вызвала полицию. Я только хочу поговорить с Джорджиной». «Джорджина!» — бесплотный голос Карен звенит подо мной. «Ты знаешь этого долбанного шутника? Он чуть не разбил мне окно». «Да, знаю, но лучше бы не знала». «Всего 5 минут твоего времени», — молит Робин, прижав руку к сердцу. «Обещаю, 5. Или я начну петь. Какую серенаду тебе спеть?» «О, Джорджина, в самом деле ничего не было». «Ой, знаете ли, это чертовски больно». Робин сердито смотрит на Карен, как будто у него есть право негодовать. В этом весь Робин. «Будет еще много, ты засранец. У меня полно консервов Кэтбери. Я получаю их даром, и мне не приходится расплачиваться. Зато расплачиваюсь я, удивительно сердитая леди, которая живет под Джорджиной». «Я спускаюсь. У тебя есть 5 минут», — ору я. Не дожидаясь новой порции снарядов от Карен, я закрываю окно и спускаюсь на 2 лестничных пролета, чтобы впустить Робина с черного хода. Он что-то задерживается. Наверное, все еще выясняет отношения с Карен. Но отвечать за это перед Карен придется мне. В конце концов, Робин появляется из-за угла, стряхивая шоколадный порошок с темно-синей куртки с подкладкой из шотландки. От него пахнет свежим ветром и пабом. Судя по развязной походке, которой Робин входит на кухню, он очень доволен своим представлением под окнами. Возможно, даже подумывает использовать это в каком-нибудь номере на сцене. Подумать только, еще недавно мне нравился этот фигляр. «Что ты хочешь?» – спрашиваю я, скрестив руки на груди. При этом я вдруг обнаруживаю, что под пижамой нет бюстгальтера. «Я хотел с тобой поговорить, но ты не отвечаешь на телефонные звонки. Я нахожу это весьма обидным, честное слово». «Он бесподобен. И ты решил, что очевидный следующий шаг – бросать камни в мое окно на рассвете и будить мою соседку?» «Ох», – Робин корчит рожу. «Она похожа на Ангелу Меркель». Я бросаю на него яростный взгляд и шиплю «Тссс». «Я сделала что-то романтичное и неожиданное. Именно то, чего тебе хочется от мужчины. Этот жест должен показать тебе. Я тот самый мужчина». Я никогда не говорила Робину ничего подобного. Наверное, он или сексист, или думает, что не спать с другими – какой-то недостижимый идеал. «Что ты хочешь?» – спрашиваю я резко, чтобы покончить с этим слегка ироничным тоном, которого он пытается придерживаться. Меня бы не удивило, если бы это был первый набросок какой-нибудь сценки, над которой он работает. «Давай мне второй шанс». «Ты его не получишь. С какой стати? Что случилось с принципом «моногамия – это не мое»?» «Вот именно!» – пылко восклицает Робин, и я шиплю «заткнись». В любую секунду Карен может снова взорваться. «Да, все это было не для меня. Я полагал, ты знала, что это не для меня». Я морщусь. А потом я подумал, а почему бы и нет? Ты невероятная девушка. Ты умна, ты остроумна. Ты заставляешь меня смеяться. Господи, мне же скоро будет 40. «Вау, как вдохновенно! У тебя уже не хватает энергии на грязные игры с едой?» Робин смотрит на меня, и его взгляд, как он считает, выражает страстное томление. «Давай попробуем. Будем поступать по-твоему. Я весь твой». «О, господи, он считает, что я выиграла джекпот. Еще бы, шанс укротить Робина Макни. Я пытаюсь скрыть, что нахожу это омерзительным». «Робин, я застала тебя, когда ты занимался сексом с другой. Я не могу это забыть. Прости, если ты не ожидал такого резкого окончательного разрыва. Но что поделаешь, когда ты трахаешься с другими, это отпугивает таких зануд, как я, причем навсегда. А сейчас я возвращаюсь в постель, так что уходи из моего дома». Робин качает головой. «Ты думаешь, Лу мне больше нравится? Дело в этом? Считаешь, что она затмила тебя? Но мужчины иначе относятся к сексу». «О боже, Робин, ты что, не слышишь? Уходи. Мужчины и женщины, мы же совершенно по-разному смотрим на секс. Пожалуйста!» Хотя мне не следует попадаться на удочку, я позволяю поймать себя. «Просто мы такие. Существуют такие муравьи, которых изучают ученые. Ими завладевает гриб. Мозг остается мозгом муравья, но гриб управляет его клетками. Мозг — это место водителя, но за рулем гриб. Либидо мужчины устроено похоже. Мы можем сознавать, что это неправильно, и питать сильные чувства к кому-то другому. Но когда нам предлагают себя, мы занимаемся сексом. В 9 случаях из 10, — объясняет Робин. За рулем гриб. И ты на полном серьезе утверждаешь, что контроль враждебного гриба над мозгом заставляет тебя заниматься сексом с другой? Ты что, репетируешь на мне свой эстрадный номер?» «Нет!» Робин театральным жестом ерошит волосы и пытается опереться на кухонный стол, но ему мешает тостер. «Когда у тебя есть пенис и работа, на которой ты встречаешь женщин, жаждущих отдаться, это все равно, что быть привязанным к деревенскому дурачку на пивном фестивале. Это неотвратимо. А что, у женщин нет таких желаний, под влиянием которых они могут поступать так же?» «Есть, но я думаю, что женщины менее зависимы от них. Они разумнее. Я отношу это и к Лу. Она понятия не имела о твоих чувствах. Она сказала, что никогда бы не стала со мной спать, если бы знала». «О боже, как это удобно. Женщины должны были тебя остановить. Это же банка с печеньем Рева». «Что?» «Послушай, это любопытно с антропологической точки зрения, как вся болтовня о мужчинах с Марса». «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Книга психолога Джона Грея, изданная в 1992 году. «Но непонятно, почему ты рассказываешь мне все это. Это не имеет отношения к делу. Сколько раз я могу тебе повторять? Все окончено». «Послушай, может быть, ты еще не поняла, но черт возьми, я от тебя без ума, Джорджина Хорспайл». Робин действительно перепутал мою фамилию. Я изо всех сил стараюсь сохранять невозмутимое выражение лица, поэтому ему не удастся узнать о своем промахе. Он станет бесценным украшением коллекции перлов от Робина. «Мне плевать. А теперь мне нужно поспать, так что, если не возражаешь, я выпроваживаю Робина за дверь. Пока. И спасибо за милые слова». Уже собираясь уходить, Робин оборачивается и задумчиво, театральным жестом, подносит палец к губам. Как Коломбо, когда он пытается перехитрить подозреваемого, который думал, что допрос закончен, и расслабился. «И я понимаю, что Робин спланировал все это от начала до конца. Швыряние камней, речь о грибах и муравьях, как бы импровизированный уход. Значит, он знал, что я, скорее всего, его отвергну. Джорджина, я знаю, что был неправ, когда спал с Лу, но я не могу отделаться от чувства, что это произошло как раз вовремя, чтобы дать тебе повод уйти. Это похоже на то, как дергаешь дверные ручки и ищешь другой выход, и вдруг обнаруживаешь, что дверь не заперта. Если вспомнить, что именно я увидела, когда вошла в твою квартиру, то это все равно, что открыть иллюминатор в самолете. Итак, вот о чем я хочу спросить. До того, как это случилось, ты действительно была в меня влюблена и хотела серьезных отношений?» «О, так вот в чем заключалась вся игра Робина. Если у меня недостаточно чувств к нему, чтобы помириться, следовательно, он не сделал ничего плохого. Я слишком устала, и у меня голова идет кругом не только от того, что меня разбудили. На меня навалилось все. Я провела 6 месяцев с тем, кого не могу постичь, кто мне не нравится и к кому, как я сейчас заметила, не испытываю никаких чувств. Плюс моя семья, плюс Лукас. Поэтому я не могу разобраться, разумно ли уступить, если это будет на руку Робину. Я просто хочу, чтобы он ушел и не возвращался. Гордость не позволяет сказать, что он мне нравился. Это будет для него зеленым светом, чтобы продолжать изводить меня». «О, это манипулирование». Я пожимаю плечами. «На самом деле нет, как выяснилось. Тогда то, что я сделал, не имеет значения, не правда ли? Сейчас не имеет. Закрыв дверь, я запираю ее».